Глава первая. Объявление. В первый день нового 1943 года пан Г. Х. Бонди, президент заводов МИАС, как всегда просматривал газеты. Несколько неучтиво обойдя сообщение с театра военных действий и миновав очередной правительственный кризис, он на всех парусах понесся по газетному простору, устремляясь к экономической рубрике. Народная газета давно уже впятеро увеличила свой формат и вполне могла служить парусом даже в заморских плаваниях. «Угольный кризис», — отметил пан Бонди, — «истощение угленосных пластов. Островский бассейн надолго прекратил работу». «Черт побери, это катастрофа. Придется возить уголь из Верхней Силезии. Вот и подсчитайте, как вздорожает наша продукция, где уж тут выдержать конкуренцию». Ума не приложу, как быть, если еще и Германия повысит тарифы, придется прикрыть лавочку. Акции Промбанка тоже катятся вниз. И потом, наши масштабы, о господи, нелепые, ничтожные, мизерные масштабы. И этот окаянный кризис. Пан Г. Х. Бонди, председатель правления заводов МИАС, призадумался. Что-то раздражало его, мешая рассуждать спокойно. Он снова перелистал отложенные было газетные листы, пока на последней странице не наткнулся на странное словечко «тение». Собственно, даже на «ение», потому что на букве «Т» газета была перегнута пополам. Именно эта незаконченность необычайно уязвляла пана Бонди, не давая ему покоя. «Скорее всего, это приобретение», — предположил пан Бонди, не слишком уверенно. «Или падение. А может, изобретение». «Акции на азот тоже упали. Страшный застой. Жалкие, до смешного жалкие у нас масштабы». «Да нет, чепуха. Никому не придет в голову помещать в газете объявление об изобретении. Скорее всего, речь идет о пропаже». «Ну да, там, наверное, так и стоит. Пропало». «Ну, разумеется». Несколько обескураженный пан Г. Х. Бонди снова развернул газету, чтобы положить конец недоразумению. Но странное сочетание совершенно потерялось в пестром калейдоскопе объявлений. Он пробегал глазами столбец за столбцом, а слово пряталось с досадным упорством. Пан Бонди принялся исследовать газету снизу и даже с правой стороны. Противное тение, как сквозь землю, провалилось. Г. Х. Бонди не сдавался. Он снова сложил газету, и, глядь, ненавистное ение появилось само собой. Тут пан Бонди не выдержал, прижал его пальцем, поспешно развернул газету и тихо чертыхнулся про себя. Под рукой чернело самое заурядное, самое неприметное объявление. «Срочно! По сугубо личным мотивам. Продается. Весьма выгодное для любой фабрики изобретение. Обращаться к инж. Р. Марику Бржевнов, 1651». «Стоило волноваться», — посетовал пан Г. Х. Бонди, — «из-за каких-то патентованных подтяжек. Мелкие жулики, шуты гороховые, помещают глупейшие объявления, а я трачу на них целых 5 минут». «Нет, я положительно схожу с ума. Мизерные масштабы, никакого простора для деятельности, никакого размаха». Президент Бонди поудобнее устроился в качалке, чтобы с комфортом прочувствовать всю пагубность узкого поля деятельности. Правда, МИАС – это 10 заводов, 34 тысячи рабочих. МИАС – ведущее предприятие по производству металлических изделий, а по производству котлов МИАС просто вне конкуренции. Колосники МИАС на уровне мировых стандартов. Но за 20 лет неустанного труда, Господи Боже, в других-то условиях удалось бы добиться кое-чего и побольше. Г. Х. Бонди вдруг подскочил в своем кресле. Инженер Марик, погоди-ка, не тот ли это Марик по прозвищу Рыжий? Рудольф, Руда Марик, дружище Руда из политехнического. Да-да-да, в объявлении так и сказано, Инж. Р. Марик. Руда, крокодил ты этакий, возможно ли? Ах, шалопай, до чего докатился. Предлагать весьма выгодное изобретение. Ха-ха, по личным мотивам. Знаем мы эти личные мотивы. Денег нет, да? И ты задумал поймать жар-птицу на какой-то грязный засаленный патент. Ну да, ты ведь вечно носился с идеей перевернуть мир. Ах, глупышка, что стало теперь с нашими великими идеями? Куда девалась великодушная и легкомысленная наша молодость? Президент Бунди снова откинулся в кресле. «Похоже, что это и в самом деле Руда Марик», — размышлял он. «А Марик — это голова. Немножко прожектор, но было в нем кое-что. Были идеи. А, впрочем, совсем никудышный человек. Проще говоря, сумасброд. Странно, как это из него профессор не получился? Почти два десятка лет пролетело. Бог знает, чем он занимался все это время. Видно, дошел до ручки, скорее всего, свихнулся окончательно». Живет бедняга где-то в Бржевнове и пробавляется изобретениями. Да, незавидная судьба. Пан Бунди попытался представить нищету дошедшего до ручки изобретателя. И ему удалось вообразить взлохмаченную голову и заросшую щетиной физиономию, грязные картонные стены, словно в кино. Мебели никакой, в углу матрац, на столе убогое сооружение из катушек, гвоздей и обгоревших спичек. Мутное окошко выходит на задворки. И в обстановке этой беспросветной нужды появляется гость, облаченный в богатую шубу. «Я хотел бы познакомиться с вашим изобретением». Полуслепой изобретатель не узнает давнишнего приятеля. Покорно опускает он нечесанную голову, соображая, куда бы усадить гостя. И... О, милосердный Боже! Окоченевшими от холода, скрученными, трясущимися пальцами пытается привести в движение свою жалкую машинку, какой-то невообразимый перпетум мобиле, и в смущении лепечет, что это могло бы работать, наверняка могло бы, если бы он в состоянии был купить, приобрести... Гость в роскошной шубе обводит взглядом жалкую чердачную каморку и вдруг молча вынимает из кармана кожаный кошелек и кладет на стол 1002. «Да хватит уж!» — перепугался сам пан Бодди. «Третью!» «Между прочим, довольно бы и 1000!» — одергивает пана Бонди какой-то внутренний голос. «Это на дальнейшие ваши работы, пан Марик. Нет-нет, вы совершенно ничем не обязаны. Ах да, мое имя? Ну, это пустяки. Считайте меня вашим другом». Президент Бонди остался очень доволен и даже тронут нарисованной картиной. «Пошлю-ка я к Марику своего секретаря», — решил он. «Сейчас или завтра прямо с утра». «А чем же мне заняться сегодня? Нынче праздник, в контору идти не надо. Собственно, я свободен». «Ах, вот что значит узкое поле деятельности». Целый день не к чему приложить руки. А что, если я сам нынче? Г.Х. Бонди поколебался. Это смахивало на авантюру. Поехать и собственными глазами убедиться, до чего докатился этот бжевновский сумасшедший. В конце концов, мы же были такими друзьями. Все-таки наше общее прошлое дает мне какие-то права. «Поеду», — решил пан Бонди. И поехал. В поисках убогого домишки под номером 1651 пану Бонди пришлось исколесить весь Бржевнов, так что в конце концов это несколько ему наскучило, и председатель правления заводов МИАС обратился в полицейское отделение. «Марик, Марик», — инспектор порылся в памяти. «Скорее всего, это будет инженер Рудольф Марик. Марик и Ко, электроламповый завод. Миксова улица, 1651. Электроламповый завод. Президент Бонди был разочарован. Да-да, президент был слегка удручен. Выходит, Руда Марик не ютится на чердаке. Руда Марик – заводчик и по личным мотивам продает какое-то изобретение. Это уже пахнет конкуренцией, старина. Или я не Бонди? «Не знаете ли вы, как у него дела?» Словно невзначай осведомился он у полицейского, уже садясь в машину. «О, превосходно!» – послышалось в ответ. «Прекрасный завод. Знаменитая фирма», – добавил инспектор с подобающим почтением. «Инженер Марик – богатый человек», – пояснял он затем. «И страшно ученый. Ставит опыт за опытом». «Миксовая улица», – приказал пан Бонди шоферу. «Третье направо», – крикнул инспектор вслед отъезжавшей машине. И вот пан Бонди у жилого флигеля вполне приличного завода. «О, да тут чистенько, газончики, по стенам дикий виноград». «Хм», – удивился про себя пан Бонди, нажимая кнопку звонка. Этого недотепу Марика всегда отличало этакое человеколюбие и жажда преобразований. В этот момент на лестнице появляется сам Марик. Руда Марик. Он очень худ и серьезен, можно сказать, вдохновенен, и у Бонди странно щемит сердце. Правда, Рудольф уже не так молод, как прежде, но и заросшего щетиной сумасброда изобретателя, каким рисовало его воображение пана Бонди, он ничуть не напоминает. Просто его трудно узнать. Пан Бонди не успел еще оправиться от изумления, а инженер Марик уже подал ему руку и тихо произнес: «Ну вот ты и здесь, Бонди. Я ждал тебя».